Мементо мори. Доктор поглядел на меня с укором. «Вы как будто не верите, что это имеет отношение к человечеству. История с моей луковицей». «Напрасно. В этом вы сейчас убедитесь. Есть в вещах роковое что-то. Не то чтобы роковое, а амулетное. Как хотите, толкуйте, а я говорю серьезно. Во всех этих газетах, которые вот влияют, Таймс или, как там, Чикаго Трибюн, Тан, понятно, непременно опубликуйте. Я уже не смогу, я без пяти минут новоприставленный раб. Не божий, а человеческий. И даже не человеческий. Да чей же я раб, скажите? Ну, оставим. А вы должны опубликовать. Так и опубликуйте. Мементо мори. Или луковица бывшего доктора, нечеловеческого раба Михаила. Это очень удачно будет. Нечеловеческого. Или лучше нечеловечьего. Он, чудак, говорил серьезно, даже взволнованно. Это случилось лет 50 тому, в 1800... Нет, конечно, ровно 40 лет тому, в 81-м году. Мы с покойной Натальей Семеновной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную и, понятно, образовательную поездку. В Париже мы погостили недолго, меня упорно тянуло в Англию. Англия. Заманчивая страна свободы. Габиас корпус. Парламент самый широкий. Герцен. Тогда я был молод, только университет окончил. Ну, конечно, революционная это фебрис. Ведь без этой фебрис вы человек погибший. Да еще в то-то героическое время. Только-только взорвали освободителя. Блестящий такой почин, такие огнесверкающие перспективы. В двери стучится социализм, с трепетом ждет Европа. Температурку-то, понимаете? Две вещи российский интеллигент должен был всегда иметь при себе. Паспорт и... фебрис революционис. О паспорте правительство попечение имело. А что касается фебриста этой самой, тут круговая порука всех российских интеллигентов пеклась и контроль держала, и их вождей. Чуть было не сказал Козлов. Но не в обиду вождям, а по русской пословице нашей: куда козел, туда и стадо. Разные, конечно, и вожди эти самые бывали. Были и такие, что и в России-то никогда не живали. Бывали и такие, что собственную мамашу удавит ради прямолинейности-то и стройности системы своей и чужой. А ты дрожи. Там хоть ты и пустое место, и пьяница, и дубина 184-й пробы, и из карманов носовые платки можешь. Только дрожи и дрожи дрожью этой самой правительству невыносимой. И вот тебе авансом билет на свободный вход царство высокое и прекрасное. И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то дрожью, а лихорадила не без приятного жара. Без слез, но подрагивал. Ах, зачем я не оставляю в поучении поколениям записок интеллигента товарищества мануфактур и КР? Теперь все равно, без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча. Да, лярва легла, вытянув голову к недоступной тени. Ноги ее сводило. Пораженный ее новым видом, павлин проснулся и закричал пустынно. Из тенистой канавки под дачкой выбралась тощая белка и огляделась. «Как в трагедии греческой», — усмехнулся доктор, — «разыгрывается под солнцем. А герои-то за амфитеатром. Обвел он рукой горы. То есть боги. В их власти и эта кляча несчастная, как и мы. Впрочем, мы с вами можем за хор сойти, ибо мы хоть и в действии, но прорицать можем. Финал-то нам виден. Смерть. Вы согласны? Вполне. Все обреченные. До этого дойти надо. Дошли? Прекрасно. О чем я начал? Память совсем никуда. Да, Фебрис это. Габиас Корпус, Герцен, Гамбетта, Гарибальди, Гладстоун. Странная штука, вы замечаете? Все глаголи. Тут, обратите внимание, что-то мистическое и как бы символистическое. Глаголи. Конечно, и в Англии я глаголил, и мощи заповедные посещал, и поклонялся им не без трепета, и фимиам воскурял, и даже в гайд-парке пару горячих подал. Воздух самый какую-то особенную прививку там делает. Непременно хулой колыбельку свою, правда грязненькую, но все-таки колыбельку, обдашь, грязненькие очки наденешь. И, конечно, да здравствует революция, с прописной буквы, понятно, из уважения, и перят полицея. И вот пошел покупать часы. Зашли мы с Наташей, тогда я ее Наталочкой звал, а в Лондоне Ната и Нелни на английский манер. А теперь на ключике в угольничке абрикосовом. Да так и предстанет перед судьею на страшный суд. Скрипуче засмеялся доктор. Вострубит архангел, как надлежит по предуказанному ритуалу. Эй, вставайте, все умерщвленные, на инспекторский смотр. И восстанут кто с чем. Из морских глубин, с чугунными ядрами на ногах, из оврагов предстанут, с заколоченными землей ртами, с вывернутыми руками, из подвалов даже, с пробитыми черепами предстанут на суд и подадут обвинение. А моя-то, Наталья Семеновна, на ключик. Да ведь хохот-то какой, грохот подымется. Водевиль. И еще с абрикосовым вареньем в мешковине. Из-под картошки в мешочек обряжена. Ведь все-все забрали у нее, все рубашечки, все платья для женского пола своего, все излишки. Ведь в ее-то платьях шелковые, зеленые ее помню. Настюшка-баранчик с базара из татарской ямки потом выщеголивала. Вот бенефис-то будет. Архангелы-то. Рты разинут. Сам Господь Саваоф. Доктор вскочил внезапно и затрепал в ладоши. Ши ты, подлая окаянная псина! Белка скаканула через лярву и уюркнула за дачку. Павлин стоял в головах лярвы, тряс радужным хвостом опахалом и топтался. «Глядите, он ее провожает!» — воскликнул доктор. Вот так апофеоз. Ну как же не из трагедии? Он потер лоб и сморщился. Как сон какой-то. И что за память дырявая? Сегодня я забыл отче наш. 3 часа вспоминал, не мог. Пришлось открывать молитвенник. Я по поводу этого должен сделать интересное обобщение, но это потом. А теперь... Да, о чем же я говорил-то? Пришли покупать часы, доктор? Да, часы. Зашли мы с ней в гнусный какой-то переулок, грязный и мрачный, у Темзы где-то. Дома старинные, закопченные, козырьки на окнах. И погода была как раз для самоубийства. Дождишко скверненько так сочился через желтый гнилой туман, и огоньки грязного газа в нем. и в полдень. И вдобавок еще липко воняло морской этой слизью рыбьей. Помню, отвратительное было настроение, и какой-то хромоногий иммигрантик русский дорогу нам указывал, все кашлял и плевал кровью. Местечко такое из Диккенса. А в темных лавках, за зелеными шторками с бахромой, все антиквары, антиквары в норах своих, как пауки, в пыли, в паутине, серые, таинственные. Пауки глубин жизни шевелятся там со старьем, со всяким, в губу нашептывают. Чего-то там нет только. И все отошедшее. Секстанты ржавые, пиратские шпаги от флебустьеров и буконьеров, боги всякие с островов малайских и папуасских, из тропических прорв и дебрей, из человеческих костей печатки царьков диких, скальпы там, амулеты, пеленки, так сказать, человечьи, но с кровью. И пауки эти точно отбор в них делают, подчищают, кому еще, пожалуй, и пригодится. Доктор, вы опять уклоняетесь. Вы про какие-то часы хотели. Доктор вдумчиво посмотрел на меня и покачал головой. Это и есть про часы. Я еще немного соображаю, потому и про обстановку. Из каких пеленок-то я эти часы принял? Вы то возьмите, что все эти ловчонки на чем стоят? Чуланчики эти человеческие. На грабеже и хищении. На слезе. На крови чьей-то. На основном, что в недрах всей культуры человечьей лежит. На том, чтобы загадить и растрясти. Ну что там, ловчонки? Это уж самый последний сорт. На манер лукошка. Куда кухарка птичьи кровяные перья сует себе на подушку. А вы магазины-то обследуйте. Где злато и серебро, и бриллианты, и жемчуга, и души, души опустошенные, человеческие, глаза, истаившие слезами. Ведь всякое потрясение-то на высокополитическом блюде поданное, с речами, со слезой братской, бескорыстной и с дрожью этой самой восторженной, подоплеки-то самые откровенные, непременно в корешках своих напитательное донышко упирается на кулебячку будущую. И всегда обязательно кое для кого кулебячки этой и достигает. Но после нашего-то потрясения сколько лукошек-то этих с курячими перьями создадут? А магазины, небось, по всему свету пооткрывались. Что такое подторкивает, трещит? К морю. А, это моторный катер. А может, и истребитель. Вон он, черная стрелка в море, бежит и бежит на нас. Бежит за ним, крутится пенный хвост. На две косы сечется. «Слышите?» — шепчет доктор и зажимает уши. «Истребитель! За ними это!» «За кем, доктор?» «Что по амнистии из гор спустились, не слышали? Теперь их заберут для амнистии. Что, трещит?» «Не могу выносить, устал». Я вижу, как истребитель под красным флагом завертывает широко к пристаньке. Я знаю, что те семеро, недавно спустившихся с гор, непокорных зеленых, слышат в своем подвале, что пришел истребитель, пришел за ними. Теперь не трещит, доктор. Завтра. А может, и нынче ночью, значительно говорит доктор. Их израсходуют. А их сапоги и френчи, и часики поступят в круговорот жизни. Их возьмут ночью. Молодую женщину показывали мне сегодня, там ее муж или жених. Теперь и она слышит. Она, представьте, на что-то надеется. На пощаду. На что-то надеется, шепчет доктор. что-то может случиться. Поживем до завтра. Так вы про часы хотели? А, да. Мне один знакомый присоветовал там походить, у Темзы. Попадаются чудеса. Матросы со всех концов света такое иной раз привозят, по океанам рыщут. А мне какие-нибудь редкостные часы хотелось приобрести от какого-нибудь мореплавателя, от Кука или Магеллана. Страсть к экзотическому у меня с детства осталась. От капитана Мариэта, от Жюль Верна, от какого-нибудь старинного капитана, морского волка. Выменил он, глядишь, у какого-нибудь царька-людоедов, а к тому попали от какого-нибудь там гранда испанского, которого выкинуло с погибшего корабля. Все мы до страсти любим вещички, связанные с трагедией человеческой. Но попробуйте объявить, что имеется у вас, например, меч, которым палач китайский 1000 голов отрубил. За 1000 фунтов купит. Найдутся люди. И всякому лестно иметь у себя на стенке в кабинете, поразить гостя или девицу прекрасную. А это вот скажет, даже с равнодушием в голосе, меч, которым... и так далее. Эффект-то какой необыкновенный. Какую карьеру можно сделать? Вещи чудодейственным образом путешествуют по свету. Теперь вот наши, русские-то, вещички где, может, гуляют? По каким интернациональным карманам проживают? Вот изобрели мы в одну такую ловчонку. Иммигрантик тот рекомендовал за пару шиллингов и пошептал знаменательно: «Революционер, ирландец, но виду не подавайте, что знаете». За такое приятное сообщение я хромоногому гиду еще шиллинг добавил. Зашли. Вонь представить себе не можете. Треской тухлой, креветками, что ли, разлагающейся кровью, такой характерный запах. Хуже, чем в анатомическом. Хозяин, как сейчас его вижу, коренастая обезьяна, зеленоглазая, краснорыжая, на кистях шишки синие выперла, и они в рыжих волосях, косицами даже. Горилла и горилла. Ротище губастый, мокрый, рожа хрящеватая, и нос такой-то хрящ сине-красный. А на голове низколобой тоже шерсть красно-рыжая клочьями. Как поглядел на него, так и подумал: если все такие революционеры ирландские, дело будет. Самый настоящий гом-руль. На конторке у него, смотрю, бутылка с уиски и осьминог соленый, небольшой и одноглазый. Кусочек колечком отмахнет, ножичком двусторонним. Волосатые рукоятки с копытцем. Может, и от готентота какого. Посолит красной пылью каенской и закусит. Со мной говорил, а сам все хлоп да хлоп. Из горлышка прямо. «А, русский! Good day! Иммигрант? Революционер? Да здравствует республика!» А сам смеется, осьминога нажевывает. «Ну, конечно, поговорили. И о порядках наших, и про убийство царя-освободителя. А веки у него были вывернуты, и в них каен и виски». «Поздравляю, — говорит, — вас с подвигом. Если у вас так успешно пойдет, то ваша Россия так шагнет, что скоро от всего освободится. Способный и великодушный, — говорит, — вы народ. И желаю нам еще такого прогресса. It is very well». Я, конечно, ему опять лапу клешню пожал накрепко, как мог, и даже слезы на глазах у меня, у дурачка русского. Дрожал даже от чувства народной гордости. Сказал, помню: «У нас даже партия такая создается, чтобы всех царей убивать. Такие люди специальные отбираются, террористы. Люди ужаса беспощадного. Как у себя этот корень хрен выведем, по чужим краям двинем динамитом». очень это обезьяне понравилось. Зубище клыки выставил, кожу с прутова сплюнул и смеется. «Русский экспорт, самый лучший! It is very well!» И опять друг другу руки пожали. «Нет, как вам нравится? Альянс-то какой культурный, как именинники!» Виски угостил и кусок копченого спрута-осьминога подал на китайской тарелке с золоченым драконом. «На этой самой тарелке, — говорит, — сердца казненных палач главному мандарину посылал с рапортом. А может, и врал. Такой пир антикварно-сакраментальный был. И облюбовал я у него часы-луковицу. Черного золота часы с зеленью. Говорит, обратите внимание, это не просто часы, а самого Гладстоуна. Его лакей продал мне от него подарок. И стоит 25 фунтов. Действительно, вырезано под крышкой Гладстоун и замок на горе. А может быть, и сам мошенник вырезал. Ирландец был разбитной мошенник. Уж очень зеленоглазость его и хрящи эти мне претили. А по разговору и потому, что он ирландец, так сказать, угнетаемый, большую симпатию вызывал. И хорошо знал, что мошенник, а вот фебристо это самое. И что же сказал? Возьмите, за полвека ручаюсь. Но главное это не это. Уж очень всучить старался. 3 фунта скинул. И послушайте же, что сказал. Обратите внимание. Берите за 22, потому что вы русский, и за вами не пропадет. Своей доблестью все вернете. Еще 1 фунт скину. Политикой отдадите. И вот вспомните мое слово. Эти часы доходят, когда у вас в вашей России великая революция будет. Помню, сказал я ему, дай-то Бог. Доходит, говорит. И вот. Доходили. И вот отобрал их у меня тоже рыжий и тоже с хрящеватым носом. Да-с. Товарищ Крепс, студент бывший. Сам и аттестовался. Бывший студент и даже стишками баловался. Это когда я ему заявил, что я русский интеллигент и доктор, чтобы у меня хоть градусники не отнимали. И знаете, куда эти часы попали? Не угадаете. В музей истории революции? Хуже. В жилетный карман бывшего студента, мистера Крепса. Да-с. И это так же достоверно, как и то, что сейчас мы с вами, бывшие русские интеллигенты, и все вокруг только бывшие. В Ялте его на днях видали. Носит себе и показывает Гладстоун. Получил ордер на 20 ведер вина из пролетарских подвалов в вознаграждение себе. Да только увезти не может. Лошадей нет. Можете у татар проверить. Из общественного подвала. За хлопотыс. За Гладстоунс. Да ведь этот младенчик. Ему бы часики и венца. С девочками гульнуть, а то... Ну, думал ли когда великий Гладстоун, что его луковица — мистическое нечто? А его папаша — не Гладстоуна, конечно. Или дядя, или, быть может, брат там, — размахнулся доктор Загоры. Оптик. И часиками торгует. Отлично я такой магазинчик помню на Екатерининской. А может быть и Пушкинской, тоже хорошо. Улице фамилия врезалась. Траурная такая фамилия. Крепс. Уж не ирландская ли фамилия? Может быть даже Крапс? Глубин, так сказать, морских фамилия. И вот часики мои попадут, быть может, в эту оптическую лавочку. А что? Очень и очень вероятно. И вдруг, представьте себе, какой-нибудь сэр доктор Микстоун, скажем, приедет в нашу страну, свободную из свободных, и гражданин Крепс с хрящеватым носом и тоже рыжий продаст ему эти часы с уступочкой и увезет наивный доктор Микстоун эти часы в свою Англию, страну отсталую и рабовладельческую, и они доходят до Великой революции в Англии. А какой-нибудь уже ихний сэр Крепс опять отберет назад. И так далее в круговороте Вселенной. Доктор немного того, конечно. Сидит на краю балки, глядит в глубину, где камни и ливнем снесенные деревья, и все потирает лоб. От него уже пахнет тленьем. Он скоро уйдет, и тяжело его слушать. Но он и не собирается уходить. Индюшка привела курочек, стоит, ждет. «Ого!» — говорит доктор, захватывая покорную индюшку. «Препарат для орнитологического кабинета. 2 фунта». «Ну, постойте. Мы теперь все на одной ступеньке. И почему бы не одолжить и вам? И дети, и вы, и мы скоро тю-тю». Он развязывает мешочек и достает горсточку горошку. Мы смотрим, оба голодные, как курочки сшибаются в кучку, а индюшка, мать, наблюдает стойко. Когда горошина попадает к ней, она нерешительно вытягивает головку, выжидая, не клюнет ли какая-нибудь из курочек, и всегда теряет. «Учитесь! Вы! Вы!» — кричит в пустоту доктор. «А я у вас засиделся. Но надо же нанести визиты. Наношу визиты и подвожу, так сказать, итоги. На многое открылись глаза. Поздно только. И вот делюсь, чтобы не испарилось. Подсчитываю итоги своего опыта. И знаете, к чему я пришел?» «К чему вы пришли, доктор?» «Впрочем, теперь это, кажется, не имеет никакого значения». «Да, конечно. Но скобебит гумус. Но исповедаться, вырвать из себя, душу облегчить». «Говорите, доктор». «Если найдутся силы, я изложу на бумаге, а теперь я заглавлю так.